Простая логика заставляет нас предположить, что аборигены являются существами либо микроскопическими, либо гигантскими, так или иначе несоизмеримыми с физическими размерами малыша. Именно поэтому малыш воспринимает их самих и их проявления как стихию, как часть природы, окружающей его с младенчества. Когда я спросил его про усы, малыш довольно равнодушно сообщил: усы он видит впервые, но он каждый день видит что-нибудь впервые. Слова же для обозначения подобных явлений мы подобрать не смогли. Лично он, Комов, склонен предполагать, что аборигены представляют собой некие исполинские сверхорганизмы, чрезвычайно далекие как от гуманоидов, так и от негуманоидных структур, с которыми человек встречался прежде. Мы знаем о них пока ничтожно мало. Мы видели чудовищные сооружения или образования над горизонтом, появление и исчезновение которых явно связаны с посещениями малыша. Мы слышали ни с чем не ассоциируемые звуки, которые воспроизводил малыш, описывая свой дом. Мы поняли, аборигены находятся на чрезвычайно высоком уровне теоретического и практического знания, если судить по тому, во что они сумели превратить обыкновенного человеческого младенца. Вот и все. У нас пока даже вопросов немного, хотя вопросы эти, конечно, фундаментальны. Почему аборигены спасли и содержат малыша? Почему они вообще заинтересовались им? Какое им до него дело? Откуда они знают людей? Знают неплохо, разбираются в основах их психологии и социологии. Почему при всем том они так отталкиваются от общения с людьми? Как совместить, очевидно, высокий уровень знаний с полным отсутствием следов какой бы то ни было разумной деятельности? Или нынешнее плачевное состояние планеты как раз и есть следствие этой деятельности? Или состояние это является плачевным только с нашей точки зрения? Вот, собственно, и все основные вопросы. У него, Комова, есть кое-какие соображения на этот счет, но он полагает, что высказывать их пока преждевременно. Во всяком случае, ясно, что сделанное открытие есть открытие первостепенной важности. Реализовать его необходимо, но реализация возможна только через посредничество малыша. Скоро должна прибыть ментоскопическая и прочая спецтехника. Использовать ее на все 100% мы сможем только в том случае, если малыш нам будет полностью доверять и, более того, будет испытывать достаточно сильную в нас нужду. «Я решил, что сегодня в контакт с ним не вступаю», — произнес Комов, отодвинув пустой стакан. «Сегодня ваша очередь. Стась, вы покажете ему своего Тома. Майя, вы будете играть с ним в мяч и катать его на глайдере. Не стесняйтесь с ним, ребята, веселее, проще. Представьте себе, что он ваш младший братишка-вундеркинд. Яков, вам придется побыть на дежурстве, в конце концов, вы сами его учредили. Ну, а если малыш доберется и до вас, как-нибудь соберитесь с силами и позвольте ему подергать вас за бакенбарды. Очень он ими интересуется. А я притаюсь, как паук, буду за всем этим наблюдать и регистрировать. Поэтому, молодежь, извольте экипироваться третьим глазом. Если малыш будет спрашивать обо мне, скажите, что я размышляю. Пойте ему песни, покажите ему кино, покажите ему вычислитель, Стась. Расскажите, как он действует, попробуйте считать с ним наперегонки. Думаю, здесь ожидает вас некоторый сюрприз. И пусть он больше спрашивает, как можно больше, чем больше, тем лучше. По местам, ребята, по местам.